снова глаз не разодрать. Как же колбасит и прят. Но кто ж заставил снова столько выпивать и столько песен орать, а пивка бы мне. Ах, как же сушит глотку, как трещат виски, как эту тюлку зовут. Я хоть тебе не помню, режьте на куски. А было что-нибудь тут, как пивка бы мне пенала. Ячменного и ободрит, и защитит ото всех бед. Ах, тяжко в 20-40, сильно тяжелей. Что ж я завелся вчера? Ну, потерял работу, но ушла жена. А что ж такое мы пили, а пивка бы мне пенного, ячменного. Душа горит, бокал налит, значит бед нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Губит не пиво, губят года. Пиво по кайфу всем нам. Если не пиво, воду лишь пить. И поп резиновый клей пейнтарное. Пенное. Похмелье словно в 25, так же колбасит и прят. Ну, кто ж заставил снова столько выпивать и столько песен орать, а пивка бы мне пенного, ячменного. Душа горит, бокал налит, значит бед нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Лет, нет, нет, нет, нет. Бед, нет, нет, нет, нет. Больше нет. Больше нет.